Глава 45. На берегу. В спине стрельнула молния, пересчитавшая позвонки, и Харинов с облегчением сел. Он привык стоять во время работы, а не гнуться, но выбирать не приходилось. Да и вряд ли вскрытие трупов можно считать полноценным оперированием. Если в чем-то полезном он и набил руку, так это в накладывании швов, что, как выяснилось, оказалось весьма кстати. К сожалению, для бедняги Черкашина визит на остров закончится одним из двух – или смертью от внутреннего кровотечения, или инвалидностью. И Харинов мог дать на отсечение набитую руку, что Виктор предпочел бы смерть. Странная девушка в мужской одежде сидела в отдалении, стерегла их. Но тогда, впервые увидев ее, Харинов не доверил бы ей и бирки для трупа. Едва надувная моторная лодка с шипением забралась на песок, как неизвестная опять замахала руками, смешно тараща глаза. Наконец патологоанатом сообразил, что видит не мужика, а молоденькую барышню в одежде противоположного пола. Как Аннели, как те в бане. «И сколько в общине таких вот обрезанных, прости господи, женщин?» — промелькнуло у него в голове. Масштаб издевательств бил прямо под дых. «Там! Ваш человек! Человек Саргула там! Ему плохо!» Прозвучало это смешно, будто изъяснялся туземец из какого-то старого фильма. Но Харинов не улыбнулся, что, учитывая его чувство юмора, само по себе было странно. С минуту, показавшейся ему вечностью, он держал девушку на мушке, потом опустил карабин и осторожно выбрался из лодки. «Кто там?» «Твой друг». «Мой друг?» «Разве посланники Саргула не друзья друг другу?» Это кое-что значило, но Харинов не был уверен, что его, вооруженного, не пытаются заманить в ловушку. Впрочем, те бедняжки из бани тоже упомянули какого-то Саргула, прежде чем помочь ему. «Возьми мой саквояж и иди первой. Саквояж — вот эта штуковина». Беспорядочно кивая, девушка подбежала к лодке. Шестиклинка с ее головы слетела, и перед Хариновым предстала шатенка с мальчишеской стрижкой. В ее ореховых глазах светился ум, пусть и озлобленный неизвестно на кого, поэтому она прекрасно поняла, что требуется, когда ее попросили взять багаж. Или же она знала, что представляет собой автоматический карабин. «Сюда, человек Саргула!» Преисполненный мрачных предчувствий, Харинов проследовал за ней в заросли кедрового стланника. Обнаруженный там человек вызвал приступ беспокойства. Харинов не мог понять, кто перед ним находится. Неизвестный был без одежды, только нательное белье, пропитанное кровью. На лице грязевая паста, закрывающая глаза. «Кто это?» «Это Черкашин Виктор», — быстро сказала девушка. «Я правильно запомнила?» Человек слабо застонал. «Боря, ты...» «Живее, саквояж!» Харинов кинулся к Виктору и первым делом вложил в его безвольную правую руку карабин, помог чужой ладони оплести рукоять оружия. «Просто подержи на всякий случай, ладно, Витя? Сейчас мы тебя подлатаем». В поле зрения Харинова возникла бледная конечность девушки, торчавшая из рукава пиджака. Бережно поставив саквояж, конечность исчезла. «Почему у него песок на глазах?» — спросил Харинов. Он уже вынул ножницы с чуть загнутыми полотнами, предназначенными для разрезания перевязочного материала, и принялся кромсать майку. «Их нет», — вяло прокомментировал Виктор. «Мариатта засыпала то, что осталось». «Это ее имя?» «Да». «Харинов». И патологоанатом, вскинув левую руку, потряс ею, показывая, что таким образом отрекомендовал себя. «Боря, почему ты всем представляешься по фамилии?» Виктор, казалось, всерьез заинтересовался этим вопросом. «Не бери в голову. Привычка со школы». Харинов расстелил крохотное покрывало из клееночного материала и принялся выкладывать все необходимое для оказания помощи. Судя по всему, у сотрудника береговой охраны было внутреннее кровотечение. Возможно, не такое сильное, иначе он бы уже скончался, и все же следовало поспешить. Виктор разлепил губы. «Я выживу?» «Ты мой клиент в любом случае, Витя», — ляпнул Харинов и прикусил язык. Больше они не разговаривали. За последующие полчаса Харинов зашил 3 колотых раны, одну на животе и 2 на спине. Использовал для этого биосиновую шовную нить. Рассасывающаяся нить – лучший выбор, учитывая, что они могли надолго застрять в этом таежном чистилище. Нападавшие использовали оружие с коротким клинком, но это, скорее всего, было довеском, потому что основной удар, превративший бойца в тряпку, сделанный чем-то тяжелым, пришелся на переносицу и глаза. И с этим уже ничего нельзя было сделать. Во всяком случае, не на острове. Но как бы то ни было, Харинову приходилось впервые на своей памяти штопать не мертвого, а живого. Мариатта наблюдала за его работой со странной смесью уважения и ненависти. Словно она уже видела подобные действия, только исполнял их крайне ужасный человек. Когда со швами было покончено, Харинов растолок на сверкающем медицинском шпателе две таблетки дицинона и заставил Виктора разжать челюсть. «Это остановит кровотечение. Должно», — подумав, Харинов добавил. «Я надеюсь на это». Наконец Виктора полулежа разместили на ворохе веток. На животе и под спиной у него разместили гипотермические пакеты, охлаждающие раны. Больше ничего полезного в саквояже не было. Измотанный и вспотевший, Харинов отсел подальше, чтобы ненароком не задеть Виктора, а заодно, чтобы собраться с мыслями. Необходимо было вернуться в селение уродов и, размахивая карабином, а то и постреливая, найти остальных. Опять вспомнилось, как он накануне смотрел ужастик. Харинов хохотнул. Он и правда думал, что на острове их будет поджидать сам дьявол. «Мариатта, что сделают с остальными?» Девушка подняла на патологоанатома злые глаза. Со стороны могло показаться, что она стерегла Виктора, но на самом деле она разглядывала его лицо. Ту часть, что не была присыпана грязевой маской. «Мужчин принесут в жертву красному Амаю, а женщин швырнут в яму ягнения. А там все будет зависеть только от них. С чужаками лишь так». «Господи, в ту самую яму? Господи, господи, я должен вернуться!» Харинов вскочил и заметался. «Лина, господи, боже мой!» Он умоляюще посмотрел на девушку. «Ты меня отведешь? Пожалуйста! Я, знаешь ли, не силен в ориентировании на местности. Порой и туалет в торговом центре найти не могу». «Только если ты мне поможешь, человек по имени Харинов». Мариатта поднялась. Ее глаза блестели. «Ты меня разрежешь. Здесь». Она показала себе куда-то в область промежности. Рот Харинова открылся и захлопнулся. Нетрудно было догадаться, что она хотела. Мариатта была одной из жертв насильственной смены пола, экатаоном, так их здесь называли. По крайней мере, так их окрестила Мариатта, когда Харинов упомянул баню, вкратце рассказывая о своем бегстве из общины. «Здесь нет условий для этой операции, девочка», — соврал он. «Тогда дай мне скальпель, и я все сделаю сама. Это ведь будет быстро, да? Иначе я не отведу тебя в общину». «Да, это будет быстро», — устало согласился Харинов. Он уже принял решение и не станет ждать. Раскрыв саквояж, извлек из него пузырек антисептического раствора, скальпель и бинт. Подумал и взял пластырь для сорванного ногтя девушки. Протянул все это Мариатте. Девушка схватила их с необъяснимой одержимостью, едва не порезавшись. Смотрела она при этом только на молчаливого Виктора. «Я сейчас снова стану женщиной, и мы займемся любовью, да, Виктор Черкашин? Ты ведь говорил, что я красотка, так? Что у меня приятный голос, верно?» «Он умер», — сказал Харинов. «Но ты все равно можешь сделать это. Мне пора». Он закрыл саквояж и подобрал карабин. Выбрался из кустов и побрел по песку в сторону подъема, тянувшегося среди лиственниц. Позади закричал зверь, которому только что капканом отхватило лапу. Другого сравнения на ум не приходило, настолько леденящим и жутким было рыдание Мариатты. Вскоре за спиной заслышался топот, и Харинов невесело улыбнулся. По крайней мере, он вернется в этот котел не один, а с Мариаттой. Даже если бы некая сила в этот миг шепнула ему, что он умрет, так и не преуспев в своей спасательной миссии, он бы все равно продолжил шагать. И он шагал.